Глава 62. Этот омут очень глубок. Да мать твою! Зачем так преувеличивать? Покровитель. Но я не преувеличиваю. Так его называют. Говорят, у Пань Пасы способность X – невообразимое созидание. Но какие именно предметы и конструкции он умеет создавать, никому не известно. К тому же я точно знаю, что эти четверо уже выполняют какие-то боевые задания, в отличие от нас. Если говорить с профессиональной точки зрения, эти четверо уже начали свою военную карьеру, а все остальные по-прежнему ходили в стажёрах. «А какие способности у остальных трех? – спросил Ван Джан. «Созидание? Это способность, которая может скопировать что-то?» Звучит как-то пафосно. Но не это главное. Важно лишь то, как хорошо у него с контролем своей способности. Однако же, судя по репутации, он явно не слабак. Стоит также отметить, что чем специфичнее сама способность, тем сложнее ей управлять. А если он все-таки хорошо ее контролирует, то предугадать, что он сможет вытворить, весьма сложно. Способностями X младших пяти стихий атаковать было легче всего. Да и контролировать их тоже достаточно просто. Но вот вариантов видоизменения уже не так много, да и результат их применения не такой непредсказуемый, как у редких способностей X. К сожалению, Ван Джен обладал именно первым типом. И вода, и огонь, и воздух – все это были базовые способности, так что при их использовании нельзя было сильно разгуляться. Есть еще Ху Кань из Северного Сектора. Его прозвище – Бессмертный Золотой Бог. Его способность X, вероятно, тоже как-то связана с преобразованием энергии в материю, только она позволяет ему создавать непробиваемую защиту. Какая бы атака на него ни обрушилась – он может выдержать любой натиск. По использованию мехов – лучший во всей Академии. Неужто этот парень в прошлой жизни был черепахой? И эта способность считается сильной? С любопытством спросил Джан Шань. Неужели и в самом деле никому не удавалось ее пробить? Вроде как нет. Иначе как бы он стал одним из четырех сильнейших? Эти четверо ни разу не проигрывали в официальных соревнованиях. Однако эти двое – самые слабые из Великой Четверки. Проговорил Мигал. Тут народ просто обалдел. Черт бы вас побрал. Если эти двое слабые, то что же из себя представляют двое других? Первым мастером Южного Сектора считается Хок Толинь. По прозвищу Князь Юга. Воин Империи Аслан. Кажется, у него способности огня и дерева. Не очень специфичные. Однако же его уровень владения этими способностями находится за гранью понимания обычных смертных. Огонь? Им ведь владеют очень многие. С ним тоже можно стать сильнейшим. Мигал улыбнулся. Этого я сказать не могу. По правде говоря, я ведь слышал лишь слухи. Эти четверо уже редко появляются в Академии, и уж тем более редко вступают с кем-то в бой. Но в Южном Секторе мастеров как собак нестреленных. Представители разных великих держав постоянно соперничают между собой. Так что если бы кто-нибудь стал называть себя сильнейшим незаслуженно, ему бы вряд ли сошло это с рук просто так. Поэтому пусть это и слухи, нет причин подвергать их сомнению. Ван Джен кивнул головой. Значит, все-таки не так уж важно, насколько у тебя специфична способность X. Гораздо важнее, насколько ты ею овладел. Ван Джен абсолютно прав. Самым внушающим страх из всей четверки является студент Западного Сектора Марс Ван Хайдал из Абидана. На этих словах все взгляды устремились на Олли. Если что-то касалось абиданцев, Олли не могла чего-то об этом не знать. Он лидер своего поколения по прозвищу Деспот. Неизвестно, что у него за способность, но во всяком случае, всякий, кому доводилось с ним столкнуться, заканчивал очень плачевно. Он очень жесток. Олли, да не может быть, чтобы ты его не знала. В твоем имени также есть частичка Ван, сказал Джан Шань, абсолютно не понимавший, как передаются фамилии на обедание. Олли кивнула. Марс. Это старший брат Эливейдуса. В эту секунду все замерли. Мать вашу, что ж это за семейка такая? Прям-таки концлагерь по производству монстров. Родной? Олли вновь кивнула. Родной старший брат. Марс старше Эливейдуса на 4 года. Джан Шань взглянул на Ван Джена. В будущем ему точно не будет одиноко. Столкнуться с младшим – уже огромная головная боль. А тут, оказывается, еще и старший есть. Причем этот, видимо, еще более свирепый. Так что же у него за способность? Кажется, ее толком никто не видел. Марс является полноправным преемником техники боя «Повелитель Небес», который освоил ее полностью. Судя по его уровню, любой живущий на свете не сумеет использовать против него никакую способность Икс. Ответила малышка. «Преемник? Звучит как-то очень расплывчато. Расскажи лучше, на что вообще способен Марс в бою?» Вновь задал Джан Шань достаточно веский вопрос. Маленькая Олли немного смутилась. «По сравнению с ним, мои движения можно назвать весьма неотточенными. Марс и Эливейдус в разы сильнее меня, и я даже представить себе не могу, насколько». Все видели, на что была способна Олли. Поэтому после ее слов людям вокруг стало немного не по себе. Неужели братец Эливейдуса может быть сильнейшим во всей Академии? Рассказ Мигалла о мастерах избавил слушателя от былого энтузиазма и напрочь разрушил все грезы. Столкнувшись с подобными противниками, о шансах на победу можно забыть. «Только что пришли новости, которые никого из нас не обрадуют. Я узнал от своих старших товарищей, что все эти четверо примут участие в соревнованиях», — произнес вдруг Айсон. «Твою мать! Всего 5 мехов, а среди участников эти четверо лучших. Бессметное число мастеров из черных классов, да еще и Ван Джен с Эливейдусом участвует. Да вы издеваетесь!» Горько усмехнулся Джан Шань. С самого начала он думал попробовать попытать счастье, но теперь уже понял, насколько невелики его шансы. «Ха! А ты что, серьезно надеялся стать финалистом?» Толпа с любопытством посмотрела на Джан Шаня. Джан Шань гордо расправил плечи. «Народ! Всего одна мечта может сделать жизнь намного веселее! Кто знает, может и впрямь на мою голову посыплется манна небесная!» Услышав все эти рассказы, Ван Джен тоже несколько забеспокоился. Давно он не испытывал этого чувства. Ему обязательно необходимо полностью овладеть своими способностями X. Иначе ему точно хана. Такое ощущение опасности, как ничто иное, располагало к развитию. Джан Шань тоже разглядел блеск, озаривший зрачки Ван Джена. Когда сильный встречает сильного, он и сам становится сильнее. Однако же все эти сведения, свалившиеся ему на голову, изрядно его огорчили. Он очень надеялся на свое прозрение и что ему выпадет шанс максимально проявить себя. Но такого жестокого расклада он не ожидал. Однако же Джан Шань решил, что нельзя падать духом. Ближайшая цель для него теперь – учиться и раскрывать свою способность, которая должна позволить ему сокрушить даже таких монстров. В Академии ничуть не собирались вносить изменения в учебный курс из-за предстоящих соревнований. Большинство студентов были очень рассеяны, особенно на теоретических курсах, но Ван Джен с жадностью впитывал все знания, до которых ему удавалось дотянуться. Ведь на самом деле теория была наиважнейшей изучаемой дисциплиной в Академии. Конечно, быстро выучить ее было невозможно, однако же в будущем, в свое время, эти знания окажутся весьма ценным достоянием. Для некоторых учеников уроки старика Дао не были чем-то обязательным, и многие уже начали их прогуливать. Он рассказывал об исторических фактах прошлого вперемешку с сухой теорией, так что все это казалось ненужной ерундой. Ван Джен же увлеченно слушал все, о чем рассказывал старый преподаватель. Даже более увлеченно, чем Ли Пашань, рассказывающего об искусстве ведения боя. Информация о 5 основных элементах не была для него в новинку. Гораздо больше его интересовало применение способности X, а старик Дао на своих занятиях без остановки рассказывал об источниках энергии и ее свойствах. Что в сущности есть человек? Что в сущности есть энергия? От чего мы живем? Подобный круг вопросов абсолютно не представлял интереса для большинства юных амбициозных учеников Академии, однако цель старика Дао была не вызвать в них интерес, а оставить в их головах представление о предмете. Этого было бы достаточно. Соревнования на мехах были довольно-таки важным событием. Как только о них стало известно, всеобщее внимание тут же приковалось к ним. Старик Дао тоже не был исключением и даже иногда отпускал студентов на незапланированные тренировки. Начальство Академии тоже придавало этим соревнованиям большое значение, ведь дело было не только в том, что к ним приедут гости из другого не менее влиятельного учебного заведения. Такие соревнования... лучший способ проанализировать успехи студентов. Нечасто выпадает подобная возможность.